Она тягуче лилась откуда-то из-за палаток, словно бы с усилием пробиваясь сквозь застойный воздух и наполняя грустью отцветающий день. Над палатками, хорошо различимые в сером свете, никли белые флаги с красными крестами. Полевой лазарет, целый городок из палаток с улицами и переулками, а дальше по гребням сопок, теряясь в бесконечности, темнели гряды нарытой земли, окопы, траншеи. Там, в самой дали у черты горизонта, временами взбрескивали багровые огни, окутанные смоляно-черными клубами дыма. Это било шимозами по русским позициям японская артиллерия. Не для того, чтобы нанести существенный урон, а чтобы показать, кто здесь хозяин поля боя. Павел хмурился, покусывая губы. Болела лишь недавно затянувшаяся рана в боку, удар ножом, который он получил в ночной рукопашной схватке, пробравшись к пороховым погребам противника. Трое японских часовых убиты, погреба взлетели к черту, а он, заткнув рану лоскутом рубахи, сумел вернуться к своим. Павел потрогал крест на груди. Это четвертый Георгий. Бант. Высшая солдатская слава. Но что ему это его отдельная слава, когда враг не разбит, когда крови врага не смыт с русского оружия позор отступлений? Вчера прошел слух. В Цусимском проливе погибла вся русская эскадра. Одни корабли пошли на дно, не спустив боевого флага, другие сдались неприятелю, сдал их адмирал Небогатов, так как зимой сдал Порт-Артур генерал Стессель. Смертями солдат, позором России они спасли свою шкуру. Песня бередила Павлу душу. Хоть бы кустик да свой, хоть бы ключик родной. Не будет ни кустика, ни ключика, пока война не закончится нашей победой. Так бить бы, бить проклятого врага. Но, зарывшись в щебнистую землю, третий месяц сидят в бездействии русские солдаты. И вянут их голоса, их мускулы, вянет сила. «Ах, за что я томлюсь?» — снова донесли слова песни. Павел сжал кулаки. «Томится и он. Невозможно ему одному сделать все то, что не могут сделать генералы, и чего они не дают сделать солдатам. Кроме жизни, солдату отдать нечего. Сколько раз он, Павел Бурмакин, жизнь свою уже отдавал, сколько раз еще он сможет отдать ее. Но когда же наступят победы?» После многих ранений, тяжелых беспамятств, когда он словно совсем из небытия возвращался снова на землю, Павел потерял всякий страх перед смертью. Ему казалось, что он перешел однажды страшную грань, и смерть навсегда перед ним отступила. Он кидался в самые опасные схватки с каким-то лихим весельем, а приходилось отбиваться, держался железным упорством. «Попробуй возьми». Ему часто вспоминали слова Середы. «Видно, не может земля без меня обойтись». Нет, не обойтись ей пока и без Павла Бурмакина. Глухо бухали далекие разрывы шимоз, тоскливо звенела песня о погубленной солдатской жизни. Здесь потом лежать мне всегда одному. Павел широким шагом стал спускаться с сопки к палаткам. Врач сказал, подождем еще с недельку, к черту. Бурмакин не станет больше ждать. Завтра же явится в батальон. Такое своеволие ему простится. Он не может валяться в палатке под Красным Крестом, когда враг топит русские корабли, швыряет в русские окопы свои проклятые шимозы. Завтра же какой-нибудь японец уже получит от Павла Бурмакина пулю в лоб. А сегодня нужно еще раз повидать Устю, проститься с ней. Нет, не проститься, просто побыть с ней, с сказать, что он уходит».